Эндрю висел на стене в разгруженной зоне и тоскливо смотрел на блокиратор центрального ствола управления огнем, поставленный его предшественником Скатчи. Сейчас устройство было отключено, но пара несложных операций могла бы возродить его к жизни. И тогда стоит Тушканчику приблизиться к земле, радиокоманда Адмиралтейства выведет из строя главные лазеры. Примерно такая же машинка ждала своего часа в реакторном отсеке, тоже пока отключенная, но не уничтоженная. Адмиралу Эндрю сказал, что угроза блокировки жизненно важных функций корабля устранена. Так оно, собственно, и было. И будет до того момента, пока Эндрю не решит, что Тушканчику пришло время превратиться из грозного крейсера в беспомощную межпланетную баржу. А сейчас Эндрю висел на стене и боролся с желанием то ли заплакать, то ли заорать дурным голосом, то ли вообще застрелиться. Мастер-техник лейтенант Вернер попал в такой замысловатый переплет, из которого не выбрался бы и человек посильнее, чем он. Год назад, сидя в тюремной камере, Эндрю решил перехитрить судьбу. Тогда ему и в голову не приходило, что судьба – это категория скорее нравственная, чем какая-нибудь другая. Он полагал, что злой рок преследует человека из-за стечения многих несчастливых обстоятельств. И если в кои-то веки повести себя умно и расчетливо, его можно обмануть. А на поверку вышло, что от судьбы не уйдешь, потому что она сидит в тебе самом. Когда Эндрю оказался в тюремной камере, он не сломался лишь потому, что не поверил в реальность происходящего. Только вжался плотнее спиной в холодную стену и закрыл глаза, убеждая себя, что все равно сбежит. Урановая каторга на Ганимеде, откуда еще никто не вернулся, была не для него. Поэтому Эндрю отмел такой расклад сразу как нереальный и стал прикидывать, когда именно и как ловчее будет удрать. Трибунал с приговором отчего-то не спешил. Времени поразмыслить хватало. И когда умный Эндрю начал склоняться к мысли о том, что побег – дело мертвое, и стал потихоньку терять самообладание, к нему в гости заглянул особист с нашивками сухопутного майора. «Лихо тебя командир базы подставил», – сказал майор сочувственно. «Это ж надо, как ты его довел. Чтобы целый полковник собственной морды не пожалел, лишь бы от тебя избавиться». «Да, ладно». «Сделанного не воротишь. Между нами тебе светит двадцатник. Урановая каторга на Ганимеде. Жить охота, лейтенант?» «А то», — сказал Эндрю. «Какие будут предложения?» «Молодец», — похвалил его майор, раскрывая мобильный терминал. «Люблю иметь дело с русскими. Никаких тебе охов и вздохов. Сразу к делу. Вот, смотри, какой документик. Типовое соглашение. Ничего особенного. Подпишешься?» «И что мне это даст?» – спросил Эндрю, уже понимая, что. «Для начала отсрочку исполнения приговора на неопределенный срок, а там посмотрим, как вести себя будешь». «Стукач из меня хреновый», – заметил Эндрю. «Зато техник хороший», – усмехнулся майор. «Не ссы, лейтенант, стучать тебе не придется, и врать тоже. Ну, разве что самую малость. Работать будешь по специальности, гарантирую». «Что я, не понимаю, что ли, к кому пришел? Русского парня в соглядатые вербовать. Слуга покорный, мне еще жизнь дорога. Ты же всегда на виду, дубина». Эндрю неприязненно сморщился. Майор попал в самую точку. Немногих оставшихся на свете русских преследовала роль ярмарочных уродов. Их было так мало, а нация их так обросла легендами, что стоило заикнуться о своем происхождении, как к тебе тут же начинали лезть с дурацкими вопросами. Не то чтобы русских не любили, скорее наоборот, но всеобщая снисходительная жалость вперемешку со слегка брезгливым интересом тоже не подарок. Каждый справлялся с этим как мог. Например, Олег Успенский бремя своей национальной принадлежности нес гордо, как рыцарский герб, и всюду козырял тем, что он русский. Эндрю в детстве тоже был такой, пока за спиной имелись всеми уважаемые родители, а оставшись сиротой, наоборот, старался не высовываться, быть как все. Но рано или поздно ему все равно напоминали, кто он. Самым обидным в положении русского на земле было то, что никто его ни в чем не упрекал. Евреи могли сказать, что это его сородичи устроили страшную полночь, натравив друг на друга все нации планеты. Американцу, что именно хитрожопые штаты поимели с этого дела больше всех. Французу, что он жадина, немцу, что тупой, итальянцу, что слишком много размахивает руками и вообще макаронник. Этнических британцев презирали за высокомерие, скандинавам говорили, что они все отмороженные, а на русских просто смотрели косо и заочно обвиняли в том, что они сами себя угробили. Ах, какая была великая страна, родина лучших поэтов и писателей, гениальных конструкторов и прекрасных артистов. Ах, с каким благоговением мы от нее ждали, что вот-вот она нам что-то скажет такое, отчего мы все резко станем лучше, чище, умнее. 1000 лет ждали. А Россия, вместо того, чтобы сделать нас высокодуховными и да нельзя нравственными, опустила в свои несметно богатые закрома атомные мины и взорвала их под ногами китайских полчищ. Ну не сволочи ли вы после этого, русские, а? Эндрю сидел в камере и, неприязненно кривясь, переваривал услышанную от майора жесткую правду. «И вообще, чтобы стучать, у меня американцев навалом», — сказал майор. «Это дело у них в крови. А ты как крутил гениально свои гайки, так и будешь их крутить. Ну что, по рукам?» Эндрю молча набил на доске свой личный номер и приложил ладонь к сканеру отпечатков. «Умница», — сказал майор. «Теперь слушай внимательно. К тебе на днях зайдет капитан Рис с Горбовски. Предложит идти с ним в подпространство или как его там. Короче говоря, ты соглашайся». «Ты что, майор, охуел?» — спросил Эндрю. Майор возвел глаза к потолку, вспоминая русское слово. «А-а-а», — сказал он. «Нет, парень, это ты обо мне нехорошо думаешь. Проблемы менталитета как раз у капитана Риза. Например, он действительно собирается опробовать 0Т-принцип. А нам это сейчас абсолютно ни к чему. Понимаешь, какое дело? Горбовский, конечно, аппарат сырой. Но кто его знает? Вдруг у Риза получится 0 транспортировка. Шансы где-то 50 на 50, что он не только нырнет в подпространство, но еще и вынырнет обратно. Вот в чем беда-то. А сменить этого шизофреника Риза на более или менее нормального мужика, которому помирать неохота, мы уже не можем. Его концерн Heavy Industries перекупил у военных с потрохами. Этого психа теперь даже пристрелить не получится. Сочтут за экономическую диверсию». «Ничего не понимаю», — сказал Эндрю. «С каких это пор Земле не нужен 0Т-звездолет?» «Эпоха космической экспансии кончена, друг мой», — объяснил майор. «Главное сейчас — возродить Землю, начать ее копать и возделывать. А если 0Т окажется реальной штукой, каковы шансы, что остатки землян не потребуют срочно отправить их куда-нибудь к ядрене матери, где воздух почище и трава растет? Здесь-то интересы совета директоров и расходятся с интересами монополий. Компаниям нынешнее положение дел надоело. Им нужна колонизация новых миров, чтобы там собственное государство строить на свой вкус. Обанкротился народный капитализм, понимаешь? А совет директоров хочет сохранить то, что есть. И пока 0Т не работает, так и будет. Осознал?» «Осознал», — кивнул Эндрю. «Короче говоря, вы хотите, чтобы Горбовский дальше орбитальных верфей не улетел?» «Пусть летает куда угодно», — улыбнулся майор. «Только на обычной ядерной тяге. Как думаешь, это тебе по зубам?» «Надо схему посмотреть», сказал Эндрю. Майор достал из кармана диск, зарядил его в терминал и вывел на экран список документации по Горбовски. «Изучай пока», — предложил он, отстегивая от терминала пол Винчестера. «А я завтра к тебе загляну». Эндрю от такой щедрости буквально обалдел. То ли майор не понимал до конца, с кем имеет дело, то ли психологи тюремной медкомиссии, не разобравшись в загадочной русской душе, сказали ему, что заключенный Вернер сломлен и готов сотрудничать. Так или иначе, но через 2 часа ожесточенного стука по контактам Эндрю уже располагал программным обеспечением куда лучшим, чем то, что майор унес в кармане. К рассвету вышел в локальную сеть тюрьмы и с глубоким огорчением заключил, что бежать, во всяком случае отсюда, действительно номер дохлый. Тогда он раздраженно глянул на схему Горбовский и понял, что капитально испортить это чудо техники сумеет голыми руками и за 5 минут. «Ладно, майор», — сказал он на следующий день особисту, — «тащи сюда этого маньяка». Через неделю у Эндри состоялся примечательный разговор с капитаном Ризом, в ходе которого Вернер мучительно сдерживал эмоции, дабы не рассмеяться. Возможно, капитан Риз и был маньяком, но дураком не был точно. Ему хотелось жить. В 0Т он не верил совершенно, и главным желанием капитана было не дать кораблю уйти в подпространство. Вслух этого Риз не говорил. Более того, на словах он нес ахинею, доказывая Эндрю, как надежен Горбовский и как лихо они прокатятся на нем по неведомым мирам. Но рукой капитан нервно, будто настоящий псих, цеплялся за плечо Эндрю и вовсю отбивал на нем морзянку. Эндрю в ответ ласково придерживал сумасшедшего за колено, стараясь не слушать его словесный понос, и в свою очередь правдоподобно возражал и упирался для успокоения встроенной неизвестно в какой угол скрытой камеры наблюдения. Когда довольный Риз ушел, Эндрю даже подумал, а не доказать ли майору свою преданность и не заложить ли этого мужика, благо Риз ничем не рисковал. Но по зрелом размышлении понял, что, во-первых, Риза тогда могут счесть нормальным и все-таки по старой памяти расстрелять за угробленных десантников и сорванную операцию. Во-вторых, фокус морзянка еще мог пригодиться. Кроме того, как невыгодно было начать карьеру секретного агента с качественного доноса, стучать Эндрю все-таки было противно. Трибунал не поскупился и обрадовал лейтенанта Вернера пожизненной каторгой с лишением наград и звания. Но майор не соврал. Вместо этапа на Ганимед Эндрю сменили меру пресечения и до отправки на Горбовский послали в закрытый тренировочный лагерь для таких же штрафников. Отличие Вернера от остальных было в том, что его расконвоировали, поселили отдельно и зачислили в обслуживающий персонал. А вскоре попросили согласиться на предложение зэков поколдовать с охранной системой. Группа недовольных жизнью заключенных собиралась в бега, и особистам надо было, чтобы побег частично удался. Человек 5 лишних охранники должны были застрелить, а вот двоим полагалось из лагеря уйти. Эндрю, скрипя зубами, согласился. Договариваться к Эндрю пришел один из будущих трупов. Красивый юноша с мягким лицом и приятными манерами. В оплату услуг он предложил Эндрю пистолет с 2 патронами, литр браги и себя. Вернер посмотрел в глаза человеку, который должен со дня на день умереть не без его помощи, и чуть было не сказал ему «не ходи». Но вспомнил, что сам тоже очень любит жизнь, взял бутылку, а от пистолета и сексуальных услуг холодно отказался. Юноша заработал пулю в затылок у самой границы лагеря, и Эндрю утешал себя тем, что парень хотя бы не мучился. «Ну и как тебе понравилась его попка?» — спросил майор. «Или ты его в ротик?» «Я не по этой части», — ответил Эндрю. «Будешь!» — пообещал майор. — Тебе еще здесь сидеть, не пересидеть. — Это как? — удивился Эндрю. — Ты не пойдешь на Горбовский, — объяснил майор. — Тут для тебя есть дело посерьезнее. Через месяц-другой. Не пожалеешь, честное слово. Ответственнейшая миссия. Гордись, парень. Будешь трудиться на благо всей планеты. Эндрю выругался по-русски, чем очень майора развеселил, и ушел к себе. Заработанную предательством бражку он распил с начальником лагеря и вместе с ним на служебной машине уехал в бордель. На руке Эндрю красовался браслет-определитель, снять который можно было только отрубив кисть. Эндрю вскрыл браслет на глазах у начальника, но тот ему посоветовал не отключать маячок, потому что тогда в лагере поднимется дикий шухер, и поездка к бабам выйдет несколько скомканной. То есть потрахаться они успеют, а посидеть по-человечески нет. «Впрочем, — философски заключил начальник, — тебе-то русскому и браслет ни к чему. И так найдут, если что». «Да что у меня на лице написано, что я русский?» — взвился Эндрю. «Да», — твердо сказал начальник лагеря. «Заявляю, как полицейский офицер. Не убежать тебе, Энди. Даже и не думай. Все равно поймают, раньше или позже, и тогда к стенке». «Куда же мне деваться?» — спросил Эндрю упавшим голосом. «Наверх!» — сказал начальник. «Только наверх. Но учти, путь этот для тебя простым не будет». «Догадываюсь», — кивнул Эндрю. «Вот 5 уже на моей совести». «Ой, какая ерунда!» — рассмеялся начальник. «Тебя еще лично заставят шлепнуть кого-нибудь. Статья-то твоя пока что не расстрельная, да и само дело липовое. Перед гражданским судом оно бы вмиг развалилось, А вот когда у тебя за плечами реальное убийство будет, да такое, за которое не только военный трибунал, но и гражданские к стенке поставят, вот тогда по особистским меркам ты и будешь готов к работе. И действительно поедешь наверх. А стоит тебе рыпнуться, как тебя за шиворот обратно вниз и пулю в лоб. И никакие астронавты тебя не отмажут, потому что одно дело полковнику рыло начистить, а совсем другое – убить невинного человека. Так мирно беседуя, они и доехали до публичного заведения, откуда их под утро вышибли пинками, заливающихся пьяной слезой и всех в блевотине. Эндрю повезло. Он не успел лично ни убить кого-нибудь, ни даже заложить. Не прошло и дня, как дюжие молодцы из военной полиции завязали ему глаза, сунули в машину и отвезли куда-то, где оказался все тот же майор, а помимо него целая комиссия во главе с двухзвездным генералом. Комиссия долго компостировала мозги лейтенанту-штрафнику, выясняя, как у него с чувством долга и гражданской ответственностью. А потом выдала такое, что Эндрю под конец разговора от изумления чуть в обморок не упал. «Есть мнение, что адмирал Успенский слегка не в себе», — заявил генерал. «Похоже, устал человек, теряет контакт с реальностью. Сейчас на носу роспуск флота, и адмирал может сгоряча выкинуть какой-нибудь опасный номер. Понимаешь, лейтенант, у адмирала серьезные личные проблемы. Ему родственники простить не могут, что он воевал, и все такое. Короче говоря, у него отсутствуют стимулы, чтобы спускаться вниз. Никому он на земле не нужен. И адмирал все чаще говорит прилюдно, что распускать флот не стоит. Успенский хочет уберечь свой внутренний мир. А его внешняя оболочка – круизер Пол Атрейдес. Вдруг адмиралу придет в голову угнать корабль или что-нибудь еще в этом роде. Ты как думаешь, это реально?» Обескураженный Эндрю подобрал отвалившуюся челюсть. Он-то твердо знал, что Рашен может угнать не только свой корабль, но и половина флота взбунтовать. Если, конечно, дураки снизу заденут адмирала за живое своей поспешной демилитаризацией. Рашен с его психологией вольного художника был, на взгляд Эндрю, с армией совершенно несовместим. Он не служил, как другие, а старался выжать из службы максимум удовольствия. Конечно, особист с генеральскими звездами делал из мухи слона. Но Эндрю давно не видел Рашена и мог предположить, что сейчас, болтаясь на орбите без дела, адмирал начинает потихоньку звереть. «Мы хотим оградить адмирала от неприятностей», — сказал особист. «Ты ведь не желаешь Успенскому зла, лейтенант?» Эндрю что-то промычал, в том смысле, что нет, разумеется, не желает. «Когда ты всю жизнь бороздишь космос, а у тебя вдруг хотят отнять корабль, очень легко переступить черту и послать всех нахер», — продолжил генерал. «Но с этого пути уже нельзя повернуть назад. Можно только идти дальше, а значит, сначала угрожать оружием, потом отстреливаться, а потом... Мы очень не хотим, чтобы адмирал оступился. Как ты думаешь, это правильно?» Эндрю только хмыкнул, потому что такой вопрос не требовал ответа. «Самое обидное, что Успенского все предали», — вступил майор. «Адмирал Кёниг пытается его утопить. Гражданские мечтают подставить. Сын от него фактически отказался. И всем очень хочется, чтобы он сорвался и наделал глупостей. Нельзя сказать, будто у врагов Успенского мало оснований для того, чтобы его не любить. Ты сам знаешь, он совсем не пай мальчик. Он такой, русский воин. И сейчас он одинок как никогда и очень зол. Пришло время о нем позаботиться. Не скрою, мы это делаем без особого удовольствия. Уж наше ведомство от него натерпелось. Но умнее проявить господину Успенскому сострадание, чем довести его до нервного срыва. Ты ведь ему друг, лейтенант. Был во всяком случае». «Да я...» — промямлил Эндрю. «Нет, разумеется. Только я надеюсь, мне не придется ничего такого, вы понимаете?» «Мы знаем о ваших отношениях все», — сказал майор. «Не сомневайся. И мы не Шарашкина контора, а военная разведка. Мы не предложим тебе ничего бесчестного. Ты просто выручишь человека, попавшего в беду». «Ага», — сказал Эндрю. «А каким образом? То есть я согласен, да. Только если...» «Вот и чудно», — обрадовался генерал. «Тогда вникай в диспозицию. Сейчас наши люди ставят на флагмане и еще на нескольких судах блокираторы, чтобы в случае чего, ну, сам понимаешь, Заглушки на реакторы и стволы управления огнем. Так что, если Успенский захочет рыпнуться, ничего у него не выйдет, и он легко сможет пойти на попятный и сказать, что плохого и не замышлял. Понял, как все удачно для него оборачивается?» «Наверное», — сказал Эндрю без особого энтузиазма. «Вот именно», — кивнул генерал. «Но тут возникла проблема. Наш адмирал начинает догадываться, что его старший техник ведет двойную игру. Со дня на день Успенский этого человека спишет вниз и будет искать замену. Ему понадобится квалифицированный технарь, которому Успенский доверяет как себе. А это кто?» «Увы, не я», — отрезал Эндрю. «Вы же знаете, наверное, что я после взрыва на Вигине, едва меня подлатали, явился к Рашину в экипаж проситься. А мне на самом деле не к адмиралу идти надо было, а прямиком в санаторий для лиц с нервными расстройствами. Куда я, собственно, и попал уже через неделю. Рашин, наверное, и не поверит, что я оттуда вышел. Очень плохо со мной было». «Нет, парень», — сказал майор почти ласково. «Ты его недооцениваешь. Поверь мне на слово. Успенский будет искать тебя и найдет, и позовет на пол Атридос. И ты не откажешься». Эндрю для приличия несколько минут поломался, хотя внутри у него все пело, а потом согласился, что да, конечно, не откажется. «Ну и молодец», — сказали ему. «Для начала поздравляем тебя, лейтенант, с условным сроком в 15 лет. Кстати, ты опять лейтенант, и награды тебе вернут. А теперь вали отсюда». «Это как?» — удивился Эндрю. «Так что же мне делать там, наверху?» «А что хочешь?» — ответили ему безмятежно. «Как сердце подскажет». «Да вы что?» — изумился Эндрю. «А если я, допустим, все Рашину выложу про блокираторы?» «Пожалуйста, только одна просьба к тебе, не сразу. Оглядись сначала, посмотри, что к чему, а там решай. Мы тебе ситуацию обрисовали. Твоя задача — спасти Успенского от него самого, защитить его. 5 лет назад он не разглядел, что ты нуждаешься в помощи, а ты сейчас можешь сделать для него то, что он не смог для тебя. Подумай об этом на досуге, лейтенант. Ну, счастливо». В свою лагерную каморку Эндрю вошел, шатаясь, и без сил повалился на кровать. Он и не думал, что с ним обойдутся так ловко. Эндрю надеялся перехитрить особистов, а вышло, что они его повязали по рукам и ногам. Всего-навсего предложили решать самому. А теперь он болтался в невесомости, пристегнутый страховочным концом к стенке, и кусал губу, не зная, что делать. Зная нынешние обстоятельства адмирала, Эндрю ждал от него силовых решений. У Рашина был под рукой отличный инструмент восстановления справедливости – корабли группы F с преданными экипажами. Малейшее разногласие с офицерами поставили бы адмирала в ситуацию выбора, и он, конечно, нашел бы мирный выход из кризиса. Беречь людей и уважать их мнение было в его характере, но сейчас и думать не приходилось. Группа F жаждала надрать задницу своим обидчикам. Во всяком случае, других мнений Эндрю не слышал. Так что адмиралу ничего не стоило разметать полицейскую эскадру, чтобы обезопасить свой тыл, а потом двинуться к земле и начать предъявлять ультиматумы. Эндрю не сомневался, что драка с эскадрой Рабиновича пройдет для группы F с минимальными потерями. А вот столкновение с земной оборонительной системой могло выйти группе боком. Очень много хороших людей погибло бы в бою с другими хорошими людьми, только из-за того, что финансистам нужны деньги, а политикам – власть. И если Рашин пойдет на поводу у своей излишне возбужденной группы, так и будет. Эндрю очень боялся, что обида и ярость помутят рассудок адмирала. В принципе, он был недалек от истины. Рашин недаром отлеживался в каюте. Он пережидал тяжелейший припадок злобы. Вот только Эндрю этого не знал и сделал неверные выводы. Из-за того, наверное, что именно его рассудок помутился от обиды на судьбу. Пока Рашин осторожно и вдумчиво работал над собой, Эндрю, наоборот, отдался эмоциям. У адмирала на шее висело 1500 человек, а Вернер решал сейчас личную проблему. Поэтому Рашин старался успокоиться, а Эндрю все накручивал себя. Он испугался. Ему теперь было что терять, у него была Кэнди. Как и Рашина, его заботил статус группы F только в несколько ином ключе. Эндрю тоже считал, что группе больше нельзя стрелять. Он совершенно правильно рассудил, что сейчас земле нужна только голова Рашина. Но после одного единственного залпа по своим, земля выпишет ордера на арест всех офицеров. В том числе и капитан-лейтенанта Кендалл. Возможно, те, кого захватят живыми, отделаются длительными сроками. Но урановая каторга – та же смерть. Конечно, если Кенди приглянется кому-нибудь из местного начальства, ей будет чуть полегче. Подумав так, Вернер сжал кулаки. Он вдруг представил себе Иву, грязную, исхудавшую, жалкую, с радиационными оспинами на лице, стонущую от боли под невесть каким по счету мужиком. Она еще не знает, что это такое цепляться за жизнь когтями, зубами и влагалищем. Этого Вернер не мог допустить. И теперь, глядя на блокиратор и соображая, когда будет умнее обездвижить и обезоружить корабль, Эндрю совершенно не думал о себе. Его волновала только судьба Ивы, которую он в меру своих возможностей намеревался устроить самым лучшим образом. Он действительно любил эту женщину и готов был ради того, чтобы она жила, не зная боли, пожертвовать всем, даже ее любовью. Ведь Ива сейчас, как большинство офицеров группы F, хотела только одного – драться, отстаивая свою честь. И как только вскроется причина, отчего ее корабль потерял ход, первое, что она сделает, попробует задушить своего возлюбленного собственными руками. В этом Вернер ни на миг не сомневался. Конечно, был шанс, что потом Ива его простит. Но когда оно будет, это потом? И не убьет ли его Рашин задолго до этого момента, Вернер тоже не знал. Ему было стыдно, больно, обидно, противно. Но с каждой минутой он приближался к самоубийственному выводу. На подходе к эскадре Рабиновича активировать блокировки. Полицейские возьмут беспомощный круизер на абордаж, и все пленные, как не оказавшие сопротивления, отделаются разжалованием и увольнением с флота без пенсии и льгот. Это Вернеру объяснил на всякий случай майор-особист, провожая его наверх. А еще майор показал ему на прощание фотографию. «Что это?» – воскликнул Эндрю, в ужасе отодвигая снимок. Там было очень много крови, целая лужа, и в ней лежала обнаженная девушка с обезображенным лицом. «Зачем?» «Не узнал?» – делано удивился майор. «Конечно! Ты же так нажрался, что мать родную не признал бы! А ты, между прочим, именно с этой девицей развлекался». «Где?» Обалдело спросил Эндрю, уже предполагая худшее. И худшее не заставило себя ждать. «В бардаке, куда тебя начальник лагеря возил?» Напомнил майор. «Тут, понимаешь, какое дело? Твой друг Успенский знает, конечно, что ты уже не псих. Думает, тебя вылечили. Но стоит ему увидеть эту фотку и посмотреть экспертное заключение про твои отпечатки на ноже, которым девочку порезали, про твою сперму у нее во всех дырочках и так далее... «Кстати, не хочешь сам почитать?» «Зачем?» – только и спросил Эндрю, перед тем, как засветить майору раскрытой ладонью в нос. Он бы точно его убил, если бы майор не оказался вдруг сзади и не въехал ему башмаком под копчик. «А затем, дорогуша!» – ласково сказал майор, скрючившемуся в углу Эндрю. «Что ты у нас русский, а я вашу породу хорошо изучил». «Русские все считают, что только они умные, а остальные – тупое дерьмо. Поэтому русские и добра не помнят. Спорим, ты меня кинуть хотел. В порядке, так сказать, глубокой благодарности за то, что я тебя выручил. А теперь ты, лапуля, у меня вот где». И майор показал сжатый кулак. «До самого конца. Навсегда». Так Эндрю и ступил на борт флагмана группы F, потирая задницу и думая... а не зарезаться ли ему. Приблизительно в тех же чувствах он пребывал и теперь, уединившись в центральном стволе тушканчика. Только вот болело у него сейчас не ушибленное место, а где-то в области сердца.